Глава 61. Гостем юная хозяйка говорит о чае. Старый воин предоставил путницам приют. Итак, когда девушки вошли в беседку зелени и аромата и там расположились, Лань Фан сказала: «Беседка зелени и аромата. Удачное название, оно полностью передает прелесть вашего сада. И как хорошо написано. Наверняка это создание вашей кисти, сестрица Цзэцун, не так ли?» Но Янь Цзэцун указала на Ли Лоу и Фэн Чу. «Название дала сестрица Ли Лоу, а написала Фэн Чу, и весь сад мы теперь называем садом зелени и аромата». «Ах, вот как!» — сказала Сяо Ин. «Оказывается, это Фэн Чу и Ли Лоу. Ну так вот, что я скажу. И написано прекрасно, и придумано отлично». «Это просто первое, что мне пришло на ум», — скромничая заметила Ли Лоу. «Может быть, вы придумаете что-нибудь получше?» «Нет», — возразила Фэн Чу. «Название так поэтично, что скрашивает недостатки моего письма. А написала-то я плохо, это уж я знаю». Пока подруги сидели в беседке и разговаривали в саду, служанки суетились. Кто черпал воду, кто разжигал печь, кто собирал чайные листья, кто мыл и расставлял посуду. Вскоре чай был подан. Приятно было смотреть на чашки, наполненные зеленым, как молодой свежий лучок, напитком. Вкус чая тоже был совершенно необычным. С первого же глотка чувствовался его удивительный аромат, и приятная свежесть разливалась по всему телу. Все пили и хвалили удивительный напиток. «Раз у вас есть такой изумительный чай», — заметила Ваньжу, — «что же вы нам его вчера не предложили? Ведь вы буквально заставляете людей сожалеть о том, что вкусить не довелось пораньше». Сяо Чунь на это сказала: «Вчера, когда мы только познакомились, Цзэцун так говорила, что сожалеешь о том, что не удалось познакомиться раньше. Сегодня ты пьешь чай и опять сожалеешь, что не довелось вкусить его пораньше. Оказывается, ты из тех, кто знает, только сожалеет да сожалеет». «Не только чай удивительно ароматен», — заметила Гуй Чэнь, «но и сама вода сладкая и очень приятная на вкус. Не знала я, что вы имеете счастье пользоваться такими благами». «Я вообще не пью чая», — сказала хозяйка сада. «Это мой отец его очень любит. Ничто в жизни не доставляет ему такого удовольствия, как чай. И все чайные кусты здесь посадил мой отец, когда был еще совсем молодым. Он любит настоящий чай, а так как в наше время чай сплошь и рядом делается не из чайных листьев, то отец, не жалея затрат, не считаясь расстоянием, где мог, раздобывал лучшие породы чайных кустов. И если бы вы знали, сколько трудов ему стоило достать и перевести сюда эти саженцы. Вот, например, те большие и высокие, они растут в горах Бачуани, отец привез их именно оттуда. Но чайные растения, оказывается, не любят пересадок. Их пересаживай хоть тысячами, ни одно не приживется. Недаром у нас истори существует обычай при сватовстве дарить чай. Ведь в это вкладывается именно тот смысл, что после сговора нельзя менять решение, как нельзя пересаживать чайные кусты. Раньше я как-то не вдумывалась в значение этого обычая, а потом, когда заметила, что сколько ни пересаживай чайные кусты, они все чахнут, поняла, в чем его смысл. Сейчас у нас в саду ценных пород чайных растений осталось всего лишь десяток с чем-то. Это те саженцы, которые отец давным-давно привез с юга, из Цзяннани, из провинций Фуцзян и Джинцзян. Они здесь прижились. Это все были разные породы, так что кусты оказались не одинаковыми. Одни побольше, другие поменьше. В свое время отец написал «Наставление о чае» в двух свитках. Там о чае все очень подробно сказано. Когда рукопись будет вырезана на досках и отпечатана, мы непременно подарим ее вам. Примечание. Бачуань, уезд в провинции Сычуань. «Насколько я помню», — сказала Хун-Хун, «ни в одном из шести канонов не упоминается слово «чай». В заморских странах его, кажется, вообще нет. Поэтому я даже и названий-то всех сортов чая не знаю. Если ваш батюшка писал о чае», — продолжала она, обращаясь к Цзэцун, «то и вы, вероятно, с этим хорошо знакомы. Может быть, расскажете нам что-нибудь о чае, чтобы иметь хотя бы общее представление о нем?» «Видите ли», — сказала Цзэцун, — «наш иероглиф «ча» — это сокращенное начертание древнего иероглифа «ту», который обозначает горькую траву». Примечание. «Ча» в переводе «чай». Иероглиф «ту» встречается в «эр-я» и очень часто в книге песен. Однако и там, и тут под этими словами в старых книгах имелся в виду совсем не тот чай, который мы употребляем сейчас. Со временем иероглиф «ту» приобрел и второе чтение — «ча». И Янь Шигу говорит, что он читался как «ча» уже во времена династии Хань. Так как иероглиф «ту» имел два чтения – «ту» и «ча», то для удобства в различении этих слов впоследствии и сам иероглиф стали писать двояко. Слово «ту» сохранило прежнюю форму написания, а для обозначения в письме слова «ча» стали употреблять сокращенное написание иероглифа «ту», отбросив от него одну черту. Как видите, оба эти иероглифа имеют одно происхождение. Что же касается различных наименований чая, то Гопу говорит, что чай раннего сбора назывался ча, позднего – мин. А в трактате о чае говорится, что чай первого сбора – это ча, второго – дзя, третьего – ше, четвертого – ге, пятого – чуань. В наше же время мы не придерживаемся строго таких различий, и у нас существует одно общее название – ча. Если говорить о свойствах чая, то за исключением одного его достоинства – способности утолять жажду – ничего полезного в нем нет. В своде описания трав о чае говорится. От частого употребления чая человек теряет жир, худеет, а если пить его чрезмерно, то на человека нападают 100 хвороб. И вот в своих наставлениях отец указывал, что чай следует пить как можно меньше. Он и меня всегда поучал. Если пить, то немного, а лучше совсем не пить, тем более что настоящего чая с каждым днем становится все меньше и меньше, а поддельного все больше и больше. Но и настоящий-то чай, говорит отец, если пить его безмерно с утра до вечера, в конце концов приводит к тому, что человек слабеет, теряет силы, и его одолевают разные недуги. У того болезни желудка, у другого увеличивается селезенка, у третьего отнимаются руки или ноги, у четвертого от чрезмерного употребления чая получается грыжа. Люди худеют, желтеют, страдают поносами, их донимают боли в животе и рвота, но они не знают, что причиной всему чай, по-прежнему продолжают употреблять его, и хотя болеют, не раскаиваются в своей слабости. В древности люди отличались долголетием, в наше время люди живут недолго, и все потому, что подтачивают свое здоровье чаем и вином. Рассуждения отца останутся правильными во все времена и могут вывести людей из глубокого заблуждения. Но беда вся в том, что любителям чая говорить о вреде чая все равно, что любителям вина доказывать вред вина. Ведь когда заведешь с ними речь об этом, они начнут тебя опровергать, смеяться, спорить, доказывать свое. А с годами привычка человека становится его второй натурой, и как ни убеждай его, не жалея своего языка, он все равно не поверит тебе и слушать тебя не захочет. Отец в своем трактате признает, что чай необходим, как освежающий и приятный напиток. В то же время он считает, что чай приносит много вреда, если злоупотреблять им. Отец сравнивает чай с ядовитой маслиной. Когда впервые ешь маслину, то сначала она кажется горькой, терпкой, и только со временем чувствуешь ее сладость. А чай же наоборот, вначале не видишь никакого вреда, и весь его вред сказывается лишь потом. Поэтому отец и называет чай маслиной, но маслиной ядовитой. Примечание. Янь Шигун, 579-645, крупный сановник и ученый, автор комментариев ко многим классическим книгам. Го Пу, 276-324 нашей эры. Ученый и поэт, автор комментария к словарю «Эр-Я» и ко многим другим классическим книгам. Трактат о чае. Цзин, автор трактата «Лу-Юй», умер в 804 году. Свод описания трав. Бэнь-Цао, составлен в первом-втором веках нашей эры. В последующей эпохе выходил целый ряд его исправленных и дополненных переизданий. Помимо описания самих трав, свод этот указывает лекарственные свойства трав и дает рецепты приготовления различных лекарств из трав и растений. «Скажите», — обратилась Тинтин к Цзицун, — «раз чай вреден, то почему же ваш почтенный отец посадил здесь столько чайных кустов? Не значит ли это поступать вопреки разуму?» «Видите ли», — ответила Цзицун, — «чай для отца — это было все в жизни, он просто не выпускал чашки из рук, потому он развел здесь так много чайных кустов. В последнее время, хотя он и понял вред чая, но болезнь зашла далеко и превратилась в страсть, и ему становилось хуже, если хоть на некоторое время лишался его. Отец раскаивался в том, что он пристрастился к этому напитку, но поделать уже ничего не мог. Поэтому он решил хотя бы предостеречь потомство и в назидание всем написал свой трактат о вреде чая. И вот в прошлом году, вскоре после того, как он закончил свой трактат, его однажды стошнило, и он выплюнул какое-то похожее на коровью селезенку комок с глазами, с ртом. Отец вылил на этот комок чаю, комок раскрыл рот и с жадностью стал пить. Выпил 5 чашек и раздулся. Тогда отец полил на него еще чаю, но чай уже стал идти обратно у него изо рта. Надо сказать, что 5 чашек — это то, что выпивал отец. За последние годы отец так много стал пить, что каждый раз ему нужно было 5 чашек, а если он выпивал хоть на чашку меньше, то ему становилось не по себе. Если через некоторое время он снова принимался за чай, ему опять-таки нужно было 5 чашек. От чрезмерного употребления чая он с каждым днем стал худеть и отворачиваться от еды. И вот в тот раз, когда он после 5 чашек выпил еще несколько чашек, его истошнило, и как только у отца вышел этот комок, он сразу стал себя чувствовать лучше. «Да», — сказала Жухуа, — «как говорится, добрым людям небо помогает. А ваш отец еще сделал в своей жизни такое благородное дело, написал книгу, чтобы предостеречь потомство от болезней. Вот за эту великую заслугу небо и спасло его. Не сомневаюсь, что жить ему теперь до 100 лет». «Было бы великим счастьем для меня, если бы сбылись ваши слова», — ответил на это Цзи Цун. «А то, когда дело дошло до того, что отец стал пить по 5 чашек за раз, то, как говорится, утром нельзя было поручиться, что он доживет до вечера. Сейчас-то он чувствует себя лучше. Но он ведь давно уже болен из-за этого чая, и потому так рано состарился. Ему и 50 лет не было, когда он совсем одряхлел». «Вы вот говорили, что существует и не настоящий чай», — обратилась Хуэйфан к Цзи Цун. «Из чего же он делается? И как давно его стали изготовлять, с древних пор или только в последнее время?» Цзи Цун ответила. «Ненастоящего чая много, и чай такой давно известен. Еще Джан Хуай в свое время говорил о том, что употребление настоящего чая отгоняет сон. А раз он говорил о настоящем чае, значит, тогда уже существовал и ненастоящий чай. К тому же в трактатах о лечебных травах значится целый ряд сортов ненастоящего чая, которые не могут быть употреблены с лечебной целью. Этих сортов так много, что их и не перечислить. Известно, например, что в провинциях Цзянсу и Чжэцзян изготовляют чай из листьев ивы. Правда, если кто и выпьет такой чай, то беды не будет, так как листья ивы безвредны. Но человек – существо коварное, и жадности его нет предела. В последнее время в Мэни сотни торговых домов продают уже спитой чай за свежий. Они берут такой чай, высушивают его и для вкуса примешивают, какие им вздумаются лекарственные корни. По виду вы даже не отличите этот чай от настоящего. Просто возмутительно, как они приносят людям вред, да еще и наживаются на этом. И вначале, когда этот чай только стали изготовлять, торговым домам приходилось еще искать и собирать спитой чай, а теперь торговцы чаем, если даже они приезжают издалека, просто везут с собой спитой чай для своих торговых сделок. Примечание. Джан Хуай, 233-300 годы нашей эры. Ученый и библиофил, автор книг по самым различным отраслям знаний. Умэнь, название места в современной провинции Цзянсу. Лекарственные корни, которые они добавляют в свой чай, очень вредны для человека, и потому, следуя наставлениям отца, я не пью чая. Мы употребляем для заварки тутовый лист и лепестки цветов, астр, акаций или других. У нас все в доме уже привыкли к этому, и обычный чай нам кажется горьким. «А я только было настроилась попить чаю», — воскликнула Сяо Чунь. «Но теперь, после того, что вы нам рассказали, у меня пропало всякое желание. Нет, чая больше я не пью, будь он хоть золотой, хоть яшмовый. Завтрашнего дня буду искать для заварки лепестки, листья или еще что-нибудь». «Да много ли мы пьем чаю?» — возразила ей Лян Джэнь. «Ну, самое большее 5-7 чашек в день. Так стоит ли из-за этого воздерживаться?» «Вот-вот», — не унималась Сяо Чунь, — «вот такие рассуждения и губят людей. Сегодня это 5-7 чашек, завтра 2x по 5-7, а послезавтра и того больше. Так вот, день за днем, месяц за месяцем, и смотришь, к 40-50 годам наберется их сотни тысяч и десятки тысяч». «Чем трудиться да подсчитывать, сколько мы за свою жизнь можем выпить чаю?» — сказала Ванжу. «Не лучше ли пойти еще погулять по саду?» С этими словами она взяла за руку Сяо Чунь и вместе с ней вышла из беседки. За ними последовали и остальные. Цзи Цун повела всю компанию в ту часть сада, где цвели абрикосы. Там девушки зашли в павильон, сели и стали беседовать, любуясь цветами. Вечером, когда уже собрались ужинать, девушки увидели, что дворовая прислуга без конца носит в дом чьи-то дорожные узлы и вещи. Цзи Цун подумала, что приехала Цзи Лин, но оказалось, что это какие-то путницы. В деревне на постоялом дворе они не могли остановиться, так как там все было заполнено погонщиками и возницами, которые везли в столицу Гуйчэнь и ее компанию. Девушкам посоветовали обратиться к Янь И, который, как им сказали, всегда идет навстречу людям и никогда не отказывает путникам в ночлеге, если постоялый двор бывает переполнен. Девушки так и поступили. Отказать девицам Янь И не счел возможным и велел разместить всех путниц на ночь в женской половине дома, где жили семьи садовников. Скоро вслед за вещами появились сами путницы. Их было четверо. За ними шли две мамки. Одна из девиц показалась Хун Цуй знакомой. Хун Цуй пригляделась к ней внимательно и решила, что это Сэ Хэн Сан. Но кем была эта девушка в действительности, мы узнаем из следующей главы.